Глава четвертая. «Сказал, придет, а не пришел. Убил бы его». После обеда я пошел в беседку и прождал там, как лох, кучу времени. Курил, думал, иногда привставал посмотреть через стекло, но во дворе никто не появлялся. Даже недокормленная за мной не увязалась. То так не отлипает, а когда она вправду бы мне пригодилась в беседке, вдвоем не так страшно. Лай, шавочка, отгоняй дурные силы, пропала. И тогда я подумал, кучерявый меня предал. Потом-то понял, что не предавал. Стемнело, а я все еще сидел в беседке, ну и перетрухнул, конечно, почти бегом в казармы вернулся. Во двор поспел к самому отбою, а прождал бы его там еще чуть-чуть, всобачили бы 6 баллов, а ему и дела нет, ох, врезать бы ему. Вижу, стоит в голове колонны, глаза скосил, мол, меня не видят. Рот раскрыт, как у этих малохульных, которые по улицам бродят, с мухами разговаривают. Тут-то я и понял. Зассал он в беседку идти. На этот раз все. Пи***ц нам, думаю. Лучше сам вещички сложу и буду, чем получится жить. Пока погоны не сорвались, сбегу через стадион и недокормленную умыкну, они не заметят. Взводный вел перекличку, все отзывались. Когда назвал ягуара, у меня до сих пор хребет холодеет, ноги подкашиваются. Я глянул на Кучерябова, он обернулся и на меня вылупился. И все тоже обернулись, не зная, как уж я там выдержал. А потом как лавина пошла. Только в казарме оказались, как весь взвод насел на нас с Кучерявым и давай рать. «А ну рассказывайте, что такое? Что стало?» И никто не верил, что мы ничего не знаем. Кучерявый морду кривил и говорил, «Мы тут ни при чем. Харе приставать, поверьте на слово, больно любопытные». «Поди сюда, не увиливай, чего ты такая дерганая? Видишь, паршиво мне, компания нужна». Потом, когда все легли, я подошел к Кучерявому и говорю, «Ты предатель, ты почему в беседку не пришел? Я тебя хреново уйму часов прождал». А он весь аж бледный со страху, жалко смотреть, и хуже всего, что страх этот заразный. «Не надо, чтобы нас вместе видели, удав. Обожди, пока засну. Удав, через час тебя разбужу и все расскажу. Удав, иди и спи пока. Шагай отсюда, удав». Я его обматерил и сказал, «Обманешь — убью». Пошел лег. Скоро свет погасили, и смотрю, негр вальяна с койки сполз и ко мне. Заискивающе так подбирается, умник, прямо ластится. «Я же ваш друг, удав, уж мне-то можешь рассказать, что случилось?» И подхалимски лыбится своими крысиными зубами. Мне даром, что весь смурной лежал, смешно стало. Только я ему кулак показал, только свирепую морду скорчил, его как ветром сдуло. «Поди сюда, собаченька, будь другом, у меня тяжелые времена, не удирай». Я думал, если не подойдет сам, пойду и задавлю его. Но он подошел, все вокруг храпели. Он тихонько подкрался и говорит, «Пойдем в толчок, лучше поговорим». Собака за мной поплелась. Ноги мне по дороге лизала, язык у нее вечно горячий. Кучерявый стоял, ссал и никак не мог высадиться. Я подумал, это он нарочно. Сгреб за шкирку, тряхнул и говорю, «Рассказывай уже, не томи». Я насчет ягуара ничему не удивляюсь. Знаю, что он вовсе бесчувственный. Ничего странного, что он всех нас за собой готов утянуть. Кучерявый говорит, он ему сказал, «Если меня повяжут, всем кранты наступят». Неудивительно. Но Кучерявый тоже не особо чего вызнал. «Не крутись ты, живот мне царапаешь». Я-то надеялся, он по делу расскажет, а про эту ерунду я и сам мог догадаться. Говорит, они прицельно метали камни в пилотку одного пса. Ягуар с 20 метров каждый раз попадал, а пес ныл. «Всю пилотку мне изрешетили, господа кадеты». «Да, помню, я их заметил на пустыре, но думал, они курить пошли, а так бы подошел. Я такое люблю, и зоркость у меня лучше, чем у Кучерявого с ягуаром». Говорит, пес слишком уж разнылся, а ягуар ему сказал, «Не заткнешься, мишень у нас будет твоя ширинка, так что лучше молчи». А после, говорит, обернулся к нему, Кучерявому, и ни с того ни с сего говорит. «Я вот думаю, поэт не вернулся, потому что тоже умер. Такой уж у нас год, урожайный на смерти». Мне приснилось, что во взводе до конца года еще не один трупак случится. Кучерявый говорит, его холодом пробрало, когда он такое услышал, и он как раз крестился, когда увидел Гамбоа. Ему даже в голову не пришло, что тот явился за ягуаром. Мне бы тоже не пришло, еще бы. Но Кучерявый, вылупив зенки, продолжал. Я и не думал, что он к нам подойдет, удав. Вот нисколечко. Думал только про то, что Ягуар сказал. Про трупаки и про поэта. И тут вижу, он прямиком к нам и смотрит в упор, удав. Почему у тебя, у собаки, язык вечно такой горячий? Прямо как банки, которые мне мать в детстве ставила, когда болел, чтобы все плохое из тела вытянуть. Кучерявый говорит, когда Гамбоа был метрах в 10, пес встал, Ягуар тоже, а он, Кучерявый, стал смирно. Я сразу смекнул, удав. Он не потому подошел, что пес был без пилотки, там все ясно было. Он только на нас двоих смотрел, глаз не спускал, удав. И говорит, Гамбоа сказал, «Добрый день, кадеты», но смотрел уже только на Ягуара, и тот выпустил из руки камень. «Ябитесь в здание гауптвахты», — сказал он Ягуару, — «на пост к дежурному офицеру. Захватите пижаму, зубную щетку, полотенце и мыло». Кучерявый говорит, он сам оцепенел, а Ягуар ничего, спокойно так спросил, даже с подколом. «А что такое, господин лейтенант? За что, господин лейтенант?» А Гамбоа не сказал, за что. Только сказал, на гауптвахту, немедленно. Жаль, Кучерявый пса в лицо не запомнил. Тот под шумок схватил пилотку и был таков. Меня не удивляет, что Ягуар сказал Кучерявому, «Черт, если это из-за экзаменов, тут многие пожалеют, что на свет родились. Это я обещаю. Не сомневаюсь, он такое может устроить». А Кучерявый ему сказал, «Ты же не думаешь, что это я или удав тебя сдали?» А Ягуар ответил, «Ради вашего же блага надеюсь, что не вы. Не забывайте, что у вас тоже рыльце в пушку. Передай удаву. И всем, кто вопросы покупал, и вообще всем». Остальное я и так знаю. Видел, как он выходил из казармы, пижаму нес за рукав, волочил по земле, а зубную щетку держал во рту, как трубку. Я удивился, подумал, он в душевые. А Ягуар, он не как Вальяна. Тот каждую неделю намывается, его еще на третьем курсе водоплавающим прозвали. Ох, и горячий же у тебя язык, недокормленный, длинный и жгучий. Когда мать сказала... «Хватит с тебя школы, пойдем к крестному сходим, пусть тебя на работу устроят». Я ответил, «Не переживай, я теперь знаю, как заработать и не бросаю школу». «Ты это о чем?» — спросила она. Я замялся, ничего не смог толком сказать. Потом спросил, знает ли она тощего Игероса. Она подозрительно на меня посмотрела и говорит, «А ты-то откуда его знаешь?» «Дружим мы с ним, — говорю, — иногда на него кое-какую работу делаю». Она пожала плечами. «Ты уже взрослый, — говорит, — так что дело твое. Но если денег не будешь приносить, отправишься работать». И я понял. Она знает, чем мой брат с Тощим промышляли. Я к тому времени успел несколько домов обнести с Тощим. Все ночами, и каждый раз мне доставалось где-то 20 солей. Тощий говорил, «Ты со мной разбогатеешь». Я все деньги держал в тетрадках. Спросил у матери, «Тебе сейчас нужны?» «Мне всегда нужны, — говорит. Давай все, что есть». Я отдал, только 2 соли себе оставил. У меня всех трат было на ежедневную дорогу до школы Тере, да на сигареты, как раз тогда начал на свои курево покупать. Пачки инки хватало дня на 3-4. Однажды закурил на площади Бельявиста, а Тера меня увидела со своего крыльца. Подошла, мы посидели на скамейке, поговорили, она попросила. «А научи меня курить». Я прикурил и дал ей пару раз затянуться, но ей было никак, закашливалась. На следующий день сказала, что ее всю ночь тошнило и больше курить она не хочет. Я хорошо помню те дни, лучшие в году. Учебный год шел к концу, начались экзамены, мы вместе готовились, почти не разлучались. Когда тетки не было дома или она спала, мы дурачились, растрепывали друг дружке волосы, я жутко волновался, когда Тера до меня дотрагивалась. Виделись 2 раза в день, прямо лафа. Я был при деньгах и всегда приносил ей какие-нибудь подарочки. По вечерам шел на площадь, находил Тощего, и он говорил, «К такому-то дню будь готов, дельцы нам светят, пальчики оближешь». Поначалу всегда ходили втроем, Тощий, я и индеец Кулепа. Потом на одно дело в богатый дом в Арантии взяли еще 2 мужиков, которых я раньше не видел. «Чем меньше народу, тем лучше», — говорил Тощий. «И делиться не надо, и не так рискуешь, что настучат». Но иногда втроем не справиться, когда есть чем поживиться, надо много ртов. Почти всегда залезали в дома, где никого не было. Уж не знаю, как Тощий их вычислял, он указывал мне, как забраться внутрь, через крышу, через каминную трубу или через окно. Однажды влезли в один дом в Чарилисе. Тощий стеклорезом вынул окошко гаража, и я проскользнул. Полдома пробежал, открыл им и пошел ждать на углу. Через пару минут вижу, на втором этаже зажглось окно, и тущий пулей вылетел из дома. Набегу схватил меня за руку и крикнул: «Валим, а то заметут». Пробежали квартала три, не знаю, гнались за нами или нет. Я помирал со страху. И когда тощий сказал: «Дуй вон туда, как завернешь за угол, иди спокойно», подумал: «Все, конец нам». Сделал, как он велел, и выгорело. Вернулся из такой дали домой пешком, устал, озявший, весь дрожал, и был уверен, что тощего загребли. Но на следующий день он, как ни в чем не бывало, ждал меня на площади, посмеивался. «Вот непруха», — сказал. «Открываю я комод, и вдруг бац, светло к огнем делается. У меня аж голова закружилась от света. Ну, довели, Господь, спаслись. Вот оно как». «А дальше что?» — спросил Альберта. «Да ничего», — сказал капрал. «У него кровь пошла, а я ему говорю: не выеживайся». А он, дурень, не отвечает: «Я не выеживаюсь, господин капрал, болит у меня». А потом, они ж все заодно, остальные солдаты тоже заладили: «Болит у него, болит». Я не поверил, но, может, и вправду болело. Знаешь, как понял? По волосам. Смотрю, все красные. Я его послал мыться, чтобы пол в казарме не заморал. Но он, подлина, не захотел, пидорас, скажем уж на чистоту. Сидит и сидит на койке. Я его пихнул, чисто чтобы он поднялся. Остальные как завопят: «Не бейте его, господин капрал, видите, ему плохо». А потом спросил Альберта. «Потом ничего, кадет. Зашел сержант, спрашивает, что это с ним». «Упал, господин сержант», — говорю. «Ты ведь упал, верно?» А он: «Пидорас, возьми да и скажи: нет, вы мне лопатой голову пробили, господин капрал». И другие подлецы туда же: «Да-да, капрал ему голову разбил, пидорасы». «Сержант меня сюда, а этого засранца в медпункт. Четвертый день сижу, на хлебе и воде. Жрать охота, сил нет, кадет». «А за что голову-то разбил?» — спросил Альберто. «Тьфу», — сказал капрал и презрительно скривился. «Хотел, чтобы он мусор поскорее вынес. Знаешь, что я тебе скажу? Нету тут справедливости. Если лейтенант углядит в казарме мусор, мне три дня нарядов светят. Или по морде получу. А я солдату щелбан дам, так меня тут же в кутушку. Истинная правда, кадет. Ничего нет хуже, чем быть капралом. Солдатов офицеры шпыняют, но зато между собой они заодно помогают друг дружке. А нам от всех достается. И офицеры шпыняют, и солдаты ненавидят, жизнь отравляют. Я в солдатах лучше жил, кадет». Обе камеры находятся в задней части здания гауптвахты. В них темно, потолки высокие, а в смежной стене зарешеченное отверстие, так что Альберта с капралом могут без труда беседовать. В каждой камере под самым потолком есть окошко, пропускающее слабый свет, ледащая раскладушка, соломенный тюфяк и одеяло цвета хаки. «Тебе тут сколько сидеть, кадет?» — спрашивает капрал. «Не знаю», — говорит Альберта. Гамбо накануне ничего толком не объяснил, только сухо сказал: «Спать будете здесь. Я не хочу, чтобы вы шли в казарму». Было начало 11-го, по пустой набережной, пустым дворам гулял немой ветер. Лишенные увольнения сидели по казармам, остальные возвращались только в 11. Солдаты в здании гауптвахты сгрудились на скамейке и тихо переговаривались. Они даже не взглянули на припровождаемого в камеру Альберта. Несколько секунд он привыкал к потемкам, потом различил в углу плотную тень раскладушки. Поставил портфель на пол, снял китель, ботинки, фуражку, укрылся одеялом. Где-то рядом храпели по-звериному. Уснул почти сразу, но часто просыпался и всякий раз слышал неизменный могучий храп. Только с рассветом он обнаружил в соседней камере капрала, долговязого мужчину, сухощавым, заостренным, словно лезвие лицом, спавшего в портянках и пилотке. Вскоре солдат принес ему горячего кофе. Капрал проснулся и приветливо помахал рукой с раскладушки. Когда сыграли побудку, они уже вовсю болтали. Альберт отодвигается от решетки между камерами и приникает к двери, ведущей в караульную. Лейтенант Гамбо склонился к лейтенанту Феррера и что-то тихо ему втолковывает. Солдаты продирают глаза, потягиваются, разбирают винтовки, спешат выйти из гауптвахты. За дверью видны начало переднего двора и белокаменный бордюр вокруг статуи героя. Где-то там, наверное, стоят солдаты, заступающие на дежурство с лейтенантом Феррера. Гамба выходит, не заглянув в камеру. Альберто слушает раздающиеся один за другим свистки и догадывается, что во дворах всех курсов идет построение. Капрал по-прежнему лежит. Глаза он закрыл, но больше не храпит. Когда батальоны начинают маршировать в столовую, капрал принимается тихонько насвистывать в такт маршу. Альберто смотрит на часы. Он, наверное, уже пошел к пиране, Тересита, уже поговорил с ним, уже, говорят, с майором, к коменданту пошли, к полковнику, и все пятеро про меня говорят, журналистов позовут, меня сфотографируют, и в первом же увольнении меня линчуют, и моя мама с ума сойдет, и больше я не смогу спокойно прогуляться по Мирафлоресу. Все станут пальцем показывать, и придется уехать за границу и сменить имя Тересита. Несколько минут спустя снова раздаются свистки, топот кадетов, выбегающих из столовой, несущихся через пустырь на построение на плацу, долетает до гаут-вахты легким шелестом. А вот шаг марширующих в учебный корпус, наоборот, воинственный, уравновешенный, точный звук, медленно утихающий вдали. Они, наверное, уже поняли Тересита. Поэт не вернулся, а Распиды вписал мою фамилию в список отсутствующих. Когда узнают, бросят жребий, кому меня бить, все закрутится, и отец скажет: «Ты втоптал фамилию в грязь, она теперь в криминальной хронике, твоего деда с прадедом удар бы хватил, мы всегда и во всем были лучшими, а ты во что вляпался, Тересита? Мы сбежим в Нью-Йорк и никогда не вернемся в Перу, уроки уже начались, и меня отметили в журнале». Альберто отступает от двери при виде идущего к нему лейтенанта Феррера. Железная дверь бесшумно открывается. «Кадет Фернандес», — говорит совсем молодой лейтенант, командующий ротой на третьем курсе. «Господин лейтенант, подойдите в канцелярию вашего курса, капитану Гаррида». Альберто надел китель и фуражку. Утро было ясное. Ветер пропах рыбой и солью. Дождь ночью вроде бы не шел, но асфальт во дворе влажно блестел. Статуя героя напоминала печальное, мокрое от росы растение. Альберто никого не встретил на плацу и во дворе пятого курса. Дверь в канцелярию была открыта. Он поправил ремень, провел рукой перед глазами. Лейтенант Гамбоа стоял, капитан Гаррида сидел у краешка стола. Оба смотрели на него. Капитан жестом велел войти. Альберто сделал пару шагов вперед и вытянулся по стойке смирно. Капитан окинул его медленным, изучающим взглядом. Выдающиеся челюсти, похожие на нарывы на лице, в кои веки раз пребывали в покое, затаились. Даже когда рот у капитана был закрыт, виднелись белоснежные рыбьи зубы. Капитан мотнул головой. «Ну-с», — сказал он, — «приступим, кадет». «Что означает вся эта история?» Альберто раскрыл рот, и вдруг все его тело обмякло, как будто воздух, проникнув внутрь, растворил органы. Что он мог сказать? Капитан Гаррида нервно комкал пальцами бумаги на столе и смотрел Альберто в глаза. Лейтенант Гамбоа стоял сбоку, вне поля зрения Альберто. У него горели щеки, он чувствовал, что покраснел. «Что вы молчите?» — сказал капитан. «Язык проглотили?» Альберто опустил голову. Внезапно навалилась сильная усталость. От прежней уверенности не осталось и следа. Обманчивые, хрупкие слова подкатывались к губам и падали назад или уплывали, не прозвучав, как облачка дыма. Голос Гамбоа вывел его из ступора. «Соберитесь, кадет», — услышал Альберто. «Сделайте усилие и успокойтесь. Капитан ждет. Повторите, что вы сказали мне в субботу. Не бойтесь, говорите». «Есть, господин капитан». Альберто набрал воздуха и сказал. «Кадета Арану убили, потому что он выдал одного из круга». «Вы что, своими глазами это видели?» — гневно выкрикнул капитан Гаррида. Альберто поднял глаза. Челюсти пришли в движение, ритмично ходили под зеленоватой кожей. «Нет, господин капитан», — сказал он, — «но...» «Но что?» — прогремел капитан. «Как вы смеете делать такие утверждения без конкретных доказательств? Вы понимаете, что значит обвинить кого-то в убийстве? Зачем вы выдумали эту идиотскую историю?» У капитана Гаррида вспотел лоб, а в каждом глазу горело по желтому огоньку. Ладони ступленно вдавливались в поверхность стола, виски пульсировали. К Альберто вдруг вернулось самообладание. Тело, минуту назад ощущавшееся пустой оболочкой, словно наполнилось. Он, не моргнув, выдержал взгляд капитана, и через несколько мгновений тот сам отвел глаза. «Я ничего не выдумывал, господин капитан», — сказал он. Прозвучало, как ему самому показалось, убедительно. Он повторил. «Ничего, господин капитан. Круг разыскивал того, из-за кого отчислили Каву. Ягуар хотел отомстить любой ценой. Больше всего он ненавидит стукачей, а кадета Арану и так все ненавидели. Обращались с ним, как с рабом. Я уверен, что его убил ягуар, господин капитан. Не был бы уверен, не сказал бы ни слова. — Погодите-ка, Фернандес, — сказал Гамбоа. — Объясните все по порядку. Подойдите поближе. Сядьте, если хотите. — Нет, — отрезал капитан. Гамбоа повернулся к нему, но капитан пристально изучал Альберта. — Стойте, где стоите, и продолжайте. Альберто откашлялся, утер лоб платком. Начал сдавленным, срывающимся голосом, надолго умолкая, но пока он рассказывал о выходках круга, об истории раба, пока незаметно переводил внимание на других кадетов, описывал способы пронести в училище сигареты и спиртное, кражу и продажу вопросов к экзаменам, сборище у Паулина, побеги в самоволку через стадион, пирлиту, покер в уборных, соревнования, месть, пари. И перед капитаном, бледневшим на глазах, вырисовывалось словно нечто из кошмарного сна, тайная жизнь взвода. Голос Альберта креп, обретал свободу и временами даже агрессивный напор. «А это тут при чем?» — единственный раз перебил его капитан. «Это чтобы вы мне поверили, господин капитан», — сказал Альберто. «Офицеры не знают, что творится в казармах. Там все равно, что другой мир. Так вы мне скорее поверите насчет раба». Когда Альберто наконец замолчал, капитан Гарида некоторое время с преувеличенным вниманием рассматривал предметы на столе один за другим. Пальцы теперь перебирали пуговицы на рубашке. «Так», — резко сказал он. Получается, весь взвод надо отчислять. Одних за воровство, других за пьянку, третьих за азартные игры. Все в чем-то допровинились. Отлично. А вы в чем? Мы все во всем, — сказал Альберто. Один Арана был не такой, поэтому его и не считали за человека. Голос у него дрогнул. Пожалуйста, поверьте мне, господин капитан. Круг выследил его. Они хотели любой ценой найти того, кто выдал каву. Хотели отомстить, господин капитан. Стоп, — сказал капитан, сбитый с толку. Вся эта история разваливается. Что за глупости вы несете? Кадета каву никто не выдавал. «Это не глупости, господин капитан», — сказал Альберто. «Спросите у лейтенанта Уарине. Он вам скажет, что каву выдал раб. Он единственный видел, как кава выходила из казармы в ночь перед экзаменом. Был на дежурстве. Спросите у лейтенанта Уарине». «Полная бессмыслица», — сказал капитан. Но Альберто подметил, что он уже не так уверен. Одна рука беспомощно повисла в воздухе, челюсть, казалось, еще сильнее выдвинулась. «Бессмыслица!» «Для ягуара это было все равно, как если бы его самого поймали, господин капитан», — сказал Альберто. «Он совсем взбесился из-за отчисления кавы. Круг все время собирался. Это была месть, я знаю ягуара, он способен». «Хватит!» — прервал его капитан. «Вы ведете себя как ребенок. Бездоказательно обвиняете товарища в убийстве». Не удивлюсь, если теперь он захочет отомстить вам. В армии такие номера не проходят, кадет. Это может вам дорого обойтись. — Господин капитан, — сказал Альберто, — ягуар шел за Араной во время наступления на холме. И замолчал. Он брякнул последнюю фразу, не подумав, и теперь сомневался. Лихорадочно пытался восстановить в памяти пустырь в Ла-Перле, холм в окружении огородов, субботнее утро, построение. — Вы уверены? — спросил Гамбоа. «Так точно, господин лейтенант. Он шел за Араной, я уверен». Капитан Гарида переводил подозрительный яростный взгляд с Альберта на Гамбоа. Он свел руки. Одна жалась в кулак, а вторая укрывала ее и грела. «Это ничего не значит», — сказал он. «Абсолютно ничего». Все трое помолчали. Внезапно капитан поднялся и начал ходить по кабинету, скрестив руки за спиной. Гамбоа сел на его место и уставился в стену. Казалось, он о чем-то размышляет. «Кадет Фернандес», — сказал капитан. Он остановился посреди комнаты, и голос его смягчился. «Позвольте говорить с вами как мужчина с мужчиной. Вы человек молодой, порывистый. Это неплохо, иногда даже полезно. Десятой части того, что вы сейчас рассказали, хватит, чтобы вас исключить из училища. Это разрушит вашу будущую карьеру и нанесет страшный удар вашим родителям. Верно ведь?» «Так точно, господин капитан», — сказал Альберто. Лейтенант Гамбоа качал головой и смотрел в пол. «Гибель кадета произвела на вас глубокое впечатление», — продолжал капитан. «Я понимаю, вы с ним дружили. Но даже если то, что вы тут наговорили, отчасти правда, мы ведь никогда не сможем этого доказать. Потому что все это построено на предположениях. Самое большее — удастся подтвердить несколько нарушений устава. Кое-кого отчислят». «Вас в первую очередь, естественно. Я готов все забыть, если вы мне обещаете, что больше ни слова про это не скажете». Он быстро поднес руку к лицу, но не дотронулся и опустил. «Так будет лучше всего. Предать эти фантазии земле». Лейтенант Гамбо по-прежнему сидел, глядя в пол, и мерно качал ногой. Только теперь носок касался пола. «Вам понятно?» — спросил капитан и изобразил подобие улыбки. «Нет, господин капитан», — сказал Альберто. «Вы меня не поняли, кадет?» «Я не могу этого обещать», — сказал Альберто. «Рану убили». «В таком случае», — неприязненно сказал капитан, «я вам приказываю замолчать и перестать нести бред. А если вы ослушаетесь, узнаете, каково иметь дело со мной». «Простите, господин капитан», — сказал Гамбоа. «Я говорю, не перебивайте Гамбоа». «Прошу прощения, господин капитан», — сказал лейтенант и встал. Он был выше капитана, и тому пришлось почти задрать голову, чтобы взглянуть ему в глаза. «Кадет Фернандес имеет право сделать заявление, господин капитан. Я не утверждаю, что его обвинение верно, но он имеет право подать прошение о расследовании. Устав вполне это позволяет». «Вы меня будете учить уставу, Гамбоа?» «Никак нет, господин капитан, и в мыслях не было. Но если вы не желаете вмешиваться, я сам доложу майору. Это серьезное дело, и я считаю, расследование необходимо провести». Через пару дней после того, как закончились экзамены, я увидел Тарасу с двумя девочками на проспекте Сайенс-Пеня. С собой они несли полотенце, я спросил, куда они идут. «На море», — сказала Тараса. В тот день я был не в духе, и когда мать попросила денег, грубо ей ответил. Она вытащила ремень, который держала под кроватью. Давно меня не било. «Я ей пригрозил, тронешь меня, ни сентава больше не увидишь». Просто предупредил, даже не думал, что подействует. Но она сразу опустила руку с ремнем, швырнула его на пол и выругалась сквозь зубы. Я прямо обалдел. Больше ничего не сказал и ушла в кухню. На завтра Тереса с подружками опять пошла на море, и так каждый день. Однажды утром я увязался за ними. Ходили они в Чукуита. На них уже были купальники, на пляже оставалось только снять платье. Их поджидали трое или четверо пацанов. Я смотрел только на того, который говорил с Тересой. Все утро за ними следил сверху с парапета. Потом они надели платье обратно на купальники и вернулись в Белиависту. Я остался наблюдать за пацанами. Двое скоро ушли, но тот, что говорил с Тересой, и еще один, просидели почти до трех, потом тронулись в Лапунту. Шли посередине дороги, швырялись друг дружку полотенцами и плавками. Когда оказались на пустынной улице, я начал метать в них камни. Попал в обоих. Дружку Тересиному прямо в рожу. Он согнулся, вскрикнул «Ой!» и тут ему в спину прилетел еще камень. Они вылупились на меня в непонятках, а я понесся прямо на них, пока не успели очухаться. Один заорал «Псих!» и побежал. Второй стоял и ждал, пока я на него не налетел. Я и в школе раньше дрался, и хорошо это умел. Когда был маленький, брат научил работать ногами и головой. «Если слишком разойдешься, считай, ты пропал», — говорит он. «Тупо махаться можно, только если ты очень сильный и с одного раза загоняешь противника в угол. Иначе от этого один вред. Руки-ноги устают молотить в воздух, тебе становится скучно, злость пропадает, и вот уже хочешь разойтись по-мирному. Тут-то противник, если он не дурак и к тебе присмотрелся, пользуется случаем и тебя добивает». Брат научил меня изматывать тех, кто прет на пролом, доводить их до отчаяния, не подпускать близко, обороняться ногами, пока они не зазеваются, и тогда хватать за рубашку и вламливать головой. И как головой бить тоже научил. Так бьют в кальяо, не лбом и не макушкой, а костью, которая у линии волос, она самая твердая. И когда бьешь головой, руки надо опускать, тогда тот, с кем дерешься, не заедет тебе коленом в живот. «Лучше удар башкой», — говорил брат. «Одним таким, если правильным, можно человека вырубить». Но в тот раз я просто набросился на них двоих и уделал. Тот, который вился вокруг Тересы, даже защищаться не стал, упал на землю и заплакал. Приятель его стоял метрах в десяти и вопил «Отстань от него, пидор, отстань!» Но я так и мутузил его лежачего. Потом кинулся за вторым. Он попробовал смыться, но я его догнал, поставил подножку, и он рухнул. Драться не хотел. Выворачивался и норовил удрать. Я вернулся к первому, а он утирался. Хотел с ним поговорить, но, как увидел его поближе, снова разъярился и дал по морде. Он давай визжать, как шавка. Я схватил его за грудки и сказал, «Еще раз подойдешь к Тересе, сильнее изобью». Обматерил его, дал пендель. И, может, дальше бы бил, но тут мне кто-то вцепился в ухо. Какая-то тетка начала меня колошматить и вопить. «Ах ты, мерзавец, буйный!» А пацан под шумок улизнул. В конце концов, она меня отпустила, и я пошел обратно в Белевисту. Чувствовал себя так же, как до драки. Вроде как и не отомстил. Прежде со мной такого не случалось. Раньше, если я долго не видел Тересу, я жалел себя и хотел сидеть один, а теперь разом бесился и грустил. Да еще и струхнул, что Тереса, когда узнает, меня возненавидит. Я дошел до площади Белевиста, но домой заходить не стал. Повернул к бару на Сайенс-Пене, нашел тощего Игероса. Он сидел за стойкой и болтал с китайцем. «Что с тобой такое?» — удивился он. Я никому никогда не рассказывал про Терри, но тут мне надо было душу излить. Все выложил тощему. С того момента, как познакомился с Тересой 4 года назад, когда она переехала в соседний от нас дом, тощий очень серьезно выслушал, ни разу не засмеялся. Только время от времени говорил: «Ничего себе, мужик! Черт! И вот ведь!» А потом сказал: «Ты по уши влюблен. Я впервые влюбился в твоем возрасте или чуть младше, но меня так сильно не накрывало. Хуже любви штуки не придумаешь. Ходишь как дурак, про самого себя забываешь. Все вокруг становится не такое, как всегда. Человек идет на всякие несусветные безумства и легко может себя сгубить. В смысле, мужчина. Женщины те нет. Они хитроумные и влюбляются только если им это на руку. Если мужик им не ответит взаимностью, они его моментально разлюбят и найдут другого. Им это расплюнуть. Но ты не переживай. Ей-ей, я тебя сегодня вылечу. Есть у меня лекарство от такой простуды». Он накачивал меня пиской и пивом, пока не стемнело. А потом отправил проблеваться, еще жал мне на живот, чтобы легче шло. Потом отвел в какой-то кабак в порту, где было полно народу, вымыл в душе во дворике и накормил чем-то сильно перченым. Потом взяли такси, он назвал адрес. Спросил меня: «В борделе был когда-нибудь?» Я сказал: «Не был». «Там тебе полегчает», — сказал он. «Вот увидишь. Только, может, тебя не пустят?» И точно, открыла нам старуха, которая тощего знала, а вот при виде меня взбеленилась. «С ума спрыгнул! Чего сопляка притащил? У меня тут каждые 5 минут легавые на халявное пиво захаживают». Они немного поорали друг на дружку, наконец старуха согласилась меня впустить. «Но с условием», — сказала она, — «отправляйтесь прямиком в комнату и до утра, чтобы я вас не видела». Тощий так быстро меня протащил через зал, что я там никого толком не разглядел. Мы поднялись по лестнице, и старуха открыла нам комнату. Мы зашли. Тощий даже свет зажечь не успел. Она опять завела: «Я тебе пришлю 2 дюжины пива. Я тебя с мальцом взяла. За это ты должен мне кассу сделать. Девушки сейчас поднимутся. Сандру отправлю. Она молоденьких любит». Комната была большая и грязная. Посредине стояла кровать под красным покрывалом. А еще был ночной горшок и 2 зеркала. Одно в потолке над кроватью, второе у стены. И кругом картинки с голыми бабами и мужиками, нарисованные карандашом или процарапанные лезвием. Пришли 2 девицы, принесли много пива. Оказалось, они с тощим приятельствуют. Расцеловали его, затискали, на колени к нему уселись. Неприличными словами сыпали: «Жопа», «Б***ь», «Хуй» и «У***ок». Одна была худая, обалденная мулатка с золотым зубом, а вторая вроде как побелее и потолще. Обе надо мной хихикали и говорили тощему: «Плохой ты пример для малолетних». Потом начали пить пиво, приоткрыли дверь, чтобы долетала музыка с 1-го этажа, и стали танцевать. Я сперва помалкивал, но, выпив, повеселел. Танцевал с Белой, она прижимала мою голову к своим грудям, норовившим выпрыгнуть из платья. Тощий надрался и велел мулатке устроить нам шоу. Она сбацала мамбо в одних трусах, а тощий вдруг на нее набросился и повалил на кровать. Белая взяла меня за руку и увела в другую комнату. «В первый раз?» — спросила. Я сказал «нет», но она догадалась, что я вру. Разулыбалась и, пока шла на меня голая, приговаривала: «Вот бы ты мне удачу принес». Лейтенант Гамбо вышел из своей комнаты и широким шагом пересек плац. В учебном корпусе Петалуга дежурный офицер как раз давал свисток. Только что закончился первый урок. Кадеты были в классах. Об их присутствии свидетельствовал сейсмический рокот. Он долетал через серые стены и по кругу оседал над двором, словно звук был живым чудищем. Гамбо с минуту постоял у лестницы и пошел в учительскую. Там сидел сержант Писо, уткнувшись вытянутым лицом в тетрадь. Подозрительные глазки бегали по страницам. «Идемте, Писсуа». Сержант пошел за ним, пальцем приглаживая редкие усы. Ноги он ставил широко, как кавалерист. Гамбоу его ценил, он был расторопный, предупредительный и здорово работал на полевых занятиях. «После уроков соберите первый взвод на стадионе. Пусть возьмут винтовки». «Проверка оружия, господин лейтенант?» «Нет. Я хочу, чтобы они выстроились ударными группами». «А скажите, Писсуа, на последних полевых ведь построение не менялось?» «Я имею в виду, наступали они в обычном порядке. Сначала первая группа, потом вторая, а в конце третья». «Нет, господин лейтенант, наоборот. Капитан, когда давал указания, велел поставить в голову самых мелких». «Ах, да, правда», — сказал Гамбоа. «Хорошо. Жду вас на стадионе». Сержант отдал честь и ушел. Гамбоа вернулся в общежитие. Утро стояло ясное, сырости почти не чувствовалось. Ветерок едва шевелил траву на пустыре, викунья резво скакала кругами. Скоро лето, училище опустеет, жизнь будет тянуться однообразно, дежурства станут короче, вольнее, он сможет трижды в неделю ходить на пляж. Жена к тому времени оправится, будут гулять с ребенком в коляске. И времени на учебу будет больше. 8 месяцев, не так уж много на подготовку к экзамену. Говорят, в капитаны пройдет только 20 человек, а претендентов 200. Он вошел в канцелярию. Капитан сидел за своим столом и не поднял головы. Минуту спустя, просматривая планы полевых занятий, Гамбоа услышал. «Ну так что, лейтенант?» «Да, господин капитан». «Что думаете?» Капитан Горида хмуро смотрел на него. Гамбоа поколебался. «Не знаю, господин капитан», — сказал он. «Трудно сказать. Я начал расследование. Может, что-то и пойму». «Я не об этом», — сказал капитан. «Я о последствиях». «Вы о них подумали?» «Да», — сказал Гамбоа. «Могут оказаться серьезными». «Серьезными?» — капитан усмехнулся. «Вы помните, что этот батальон под моим началом, а вы ответственны за первую роту? Что бы ни случилось, крышка, в первую очередь, нам с вами». «Об этом я тоже подумал, господин капитан», — сказал Гамбоа. «Вы правы. Я не в восторге от такой перспективы, можете поверить». «Когда у вас повышение?» «В следующем году». «И у меня. Экзамены будут сложные, мест с каждым годом все меньше. Давайте на чистоту, Гамбоа. У нас с вами безупречные послужные списки, без единого пятнышка. А всю вину свалят на нас. Этот кадет чувствует, что вы его поддерживаете. Поговорите с ним, убедите его. Лучше всего забыть об этом деле». Гамбоа посмотрел капитану Гориду в глаза. «Могу я говорить с вами откровенно, господин капитан?» «Я как раз откровенно с вами говорю, Гамбоа, как с другом, не как с подчиненным». Гамбоа отложил документы на полку и подошел к столу капитана. «Я, не меньше вашего, жду повышения, господин капитан, и сделаю все возможное, чтобы его получить. Знаете, я не хотел, чтобы меня сюда распределяли. Я с этими мальчиками чувствую себя не совсем в армии. Но если я чему и научился в академии, так это тому, как важна дисциплина. Без нее все рушится, все портится. В нашей стране все так, как есть, именно потому, что нет ни дисциплины, ни порядка. Если этого парнишку действительно убили, если про спиртное, торговлю экзаменами и все остальное правда, я чувствую свою ответственность, господин капитан. Я считаю, что обязан узнать, правда это или нет». «Вы преувеличиваете, Гамбоа», — сказал капитан слегка удивленно. Он начал шагать по комнате, как во время разговора с Альберто. «Я не стремлюсь все замять. За экзамены, за выпивку надо, само собой, наказать. Но не забывайте, первое, чему учат в армии, — быть мужчиной. А мужчины курят, напиваются, ходят в самоволки, трахают баб. Кадеты знают, что если их поймают, им грозит отчисление. Нескольких уже и отчислили. А кого не поймали, те, значит, сообразительные. Чтобы стать мужчиной, нужно рисковать, проявлять отвагу. Это и есть армия, Гамбоа, не только дисциплина, но и дерзость, и хитрость. Однако об этом мы можем поговорить позже. Меня беспокоит другое. Дело совершенно идиотское, но если дойдет до полковника, нас все равно могут ждать крупные неприятности». «Простите, господин капитан», — сказал Гамбоа. «Я с вами согласен. Кадеты моей роты могут творить все, что угодно, пока я не в курсе. Но я не могу закрывать глаза на то, что знаю, иначе я буду чувствовать себя соучастником. Сейчас я знаю, что что-то не так. Кадет Фернандес просветил меня. 3 взвода, оказывается, насмехались надо мной все это время, водили меня за нос в свое удовольствие. «Они возмужали, Гамбоа», — сказал капитан. «Они пришли сюда женоподобными недорослями, а теперь посмотрите на них». «У меня они еще больше возмужают», — сказал Гамбоа. «Когда я завершу расследование, перед советом офицеров предстанут все кадеты моей роты, если потребуется». Капитан замер на месте. «Вы прямо как один из этих священников-фанатиков», — громко и веско сказал он. «Хотите загубить себе карьеру, так что ли?» «Военный не может загубить карьеру, исполняя свой долг, господин капитан». «Ладно», — капитан снова начал мерить шагами комнату. «Поступайте, как знаете. Но, уверяю вас, вам это боком выйдет. И на мою поддержку, разумеется, не рассчитывайте». «Разумеется, господин капитан. Разрешите идти». Гамбо отдал честь и вышел. Вернулся к себе. На тумбочке стояла фотография женщины. Еще до свадьбы. Он познакомился с ней на вечеринке, когда учился в академии. Фотографию сделали за городом. Гамбоа точно не знал, где. Она тогда была совсем худенькая и не изобретала волосы. На карточке стояла под деревом и улыбалась. В глубине текла река. Гамбоа несколько секунд смотрел на фотографию, а потом занялся документами, касавшимися наказаний. Внимательно пролистал все табели с оценками. Ближе к полудню снова вышел во двор. Двое солдат подметали казарму первого взвода. При виде лейтенанта они стали смирно. «Вольно», — сказал Гамбоа. «Вы тут каждый день подметаете?» «Я, господин лейтенант», — сказал один и показал на другого. «Он метет во втором. За мной». Во дворе он обернулся к солдату и, глядя прямо в глаза, сказал. «Попался, подлец». Солдат машинально вытянулся в струнку, пошире раскрыл глаза. Лицо у него было грубо вылепленное, безбородое. Он ничего не спросил, не отрицая, видимо, возможной провинности. «Почему не доложил?» «Я доложил, господин лейтенант. 32 койки, 32 шкафчика. Только отчитался сержанту. Я не об этом. Хватит дурачка из себя строить». «Почему не доложил? Про выпивку, сигареты, кости, карты?» Солдат еще шире распахнул глаза, но промолчал. «В чьих шкафчиках?» «Что, господин лейтенант? В чьих шкафчиках есть спиртное и карты?» «Не знаю, господин лейтенант. Это, наверное, в другом взводе?» «Соврешь? Получишь 15 дней нарядов», — сказал Гамбоа. «У кого в шкафчиках курево?» «Не знаю, господин лейтенант», — сказал солдат, потупился и добавил. «Кажется, у всех». «А спиртное?» «Только у некоторых вроде бы». «Кости?» «Тоже вроде бы не у всех». «Почему не доложил?» «Я ничего не видел, господин лейтенант. Мне же не открыть шкафчики. Они закрыты. А кадеты уносят ключи с собой». «Я только так думаю, что оно есть, а сам не видел». «В других взводах тоже?» «Думаю, да, господин лейтенант. Но не столько, сколько в первом». «Ладно», — сказал Гамбоа. «Сегодня днем я заступаю на дежурство. Тебе и остальным солдатам, кто занимается уборкой, явиться к трем в гауптвахту». «Есть, господин лейтенант», — сказал солдат.